Глава 10. Иола этой ночью спала плохо. Она ворочалась под одеялом, и все ей было не найти удобного места. Утомленная собственными мыслями, Иола уснула только под утро. Но стоило ей провалиться в сон, как ее уже будили. «Тут записка. Ответь поскорее, то посыльный не уйдет. А он смущает жителей», — проговорил Ганс. «А зайти на чашку чая тоже отказывается». Иола села на кровати и осоловела огляделась. «Что? Куда? Какой посыльный?» На коленях лежал пергамент с печатью княжества. Сердце забилось где-то у горла. Она дрожащими пальцами сломала печать и развернула записку. «Доброе утро, сударыня. Я знаю, что мы договаривались сегодня не встречаться, но я узнала, что вчера вновь произошел неприятный инцидент. Если ты не против, я приглашаю тебя на чашку чая в Фауст. Там будет ждать и портной, и дружеская беседа. Отправь ответ с тем же посыльным, с наилучшими пожеланиями, Громова Жанна». Тяжко вздохнув, Иола откинула одеяло и дошла до стола. Ответ нужно написать быстро, но она все не могла решить. Всю ночь она думала обо всем, что с ней происходит, и решила с утра первым делом пойти к Донне. То, что она вчера бросила ее в самых расстроенных чувствах, тяжелым грузом давило душу. Но пойти к Жанне, тем более когда она сама зовет ее, было так полезно для дела. Иола начала массировать виски, которые от нервов начали неприятно пульсировать. Решиться во второй раз отдать предпочтение Жанне было непросто. Иола писала ответ, но при этом бормотала. «Донна, потерпи чуть-чуть. Я разберусь со всем этим и искуплю всю ту боль, что тебе причинила». Иола поставила точку, свернула записку и бегом отправилась вниз. Посыльный стоял под дверью, только ее и ждал. Иола удивилась. Она думала встретить очередного широкоплечего амбала, который фирменным кепи будет чиркать потолки. Но перед ней оказался щуплый мальчуган, одетый в потрепанные одежды Фрайбурга. «Вот, держи. Извини, что задержала. Точно не хочешь чаю?» «Мне платят не за чай», — строго отрезал мальчик. «До свидания». «До свидания», — растерянно пробормотала Иола, глядя в спину удаляющегося мальчика. Жанна время встречи не указала, и Иола решила сразу же отправиться к ней. Она выбрала шляпку с самыми большими полями и натянула ее поглубже. Не хотела встречаться взглядом ни с кем. Ни со стражниками, ни со знакомыми, ни с Донной, если такое будет. Без особых проблем она добралась до отеля «Фауст». Там, как обычно, на входе стоял мрачный молодой человек из дружины. Его презрительно-подозрительный взгляд оглядел Иолу с головы до ног. Глаза в прорезях маски сузились. «Отель «Фауст»», — начал он свою заученную фразу. «Я Иола Газенкампф. У меня назначена встреча с Жанной Громовой». Молодой человек быстро напустил на себя добродушный вид. Он склонился в полупоклоне и приоткрыл тяжелую двустворчатую дверь. «Прошу». Иола прошмыгнула внутрь. Она никогда не была внутри отеля, и роскошь холла сразу же бросилась в глаза. Огромная люстра свисала с высокого потолка, стены были отделаны блестящим темным деревом. Всюду стояли дорогие антикварные вазы со свежими цветами, мраморный пол блестел чистотой в лучах солнца, что лились из больших окон. У стойки сразу же появилась вежливая девушка. «Добрый день. Чем дружина может вам помочь?» «Они даже заменили работников Фауста на своих людей?» Иола медленно подошла к стойке и улыбнулась. «Я пришла к Жанне». Девушка опустила взгляд, нашла что-то у себя в записях и опять улыбнулась. «Сейчас за вами спустятся, пока присядьте». И она указала на ближайший диванчик. Стоило только Иоле плюхнуться на мягкие кожаные подушки, как к ней вышла девушка в форме дружины. Она провела ее на последний этаж и впустила в шикарный номер. «Сударыня Громова пока занята встречей с братом. Я вынесу чай. Располагайтесь с удобством». Девушка удалилась. Иола огляделась, но ее внимание сразу же привлекли громкие голоса, доносящиеся из другой двери. «Уже просто невозможно!» Это был голос Жанны. Иола замерла в нерешительности. Она хотела подкрасться к двери и послушать, о чем эта Жанна ругается со своим старшим братом, но страх быть пойманной останавливал. Вспомнив, как за ней по пятам шел невидимый агент дружины, Иола не стала подслушивать разговор. Кто знает, возможно, и сейчас она не одна в комнате. Она расправила юбку и присела на краешек шикарного кресла. Теперь ее мысли были только о том, что за ней могут следить. «Потому что я так сказал», — раздался строгий голос, приглушенный тяжелой дубовой дверью. Опять тишина. «Реви сколько хочешь». Тишина, а затем звонкий хлопок, как от сильной пощечины. Иола вздрогнула и вскочила на ноги. Она уже хотела броситься к двери, но взяла себя в руки и заставила сесть обратно. «Ненавижу!» – с надрывом прокричала Жанна. В этот момент дверь в номер опять открылась. Вместо служанки там стоял мужчина. «Прошу прощения, но сударыня Громова будет занята еще как минимум час. Пройдемте за мной, портной пока снимет мерки». Иола посмотрела на мужчину, а потом ее взгляд метнулся к двери, из-за которой опять послышалась неразборчивая ругань. Мужчина натянул на свое лицо улыбку. «Сударыня Газенкампф». «Да, я иду». Иола встала и с тяжелым сердцем вышла из номера. В ушах у нее звенел голос Жанны. В нем были отчаяние и боль. Жанна пришла ровно через час. Иола не сдержалась и внимательно рассмотрела ее лицо. Как бы она ни старалась, но через толстый слой пудры все еще проглядывались красные пятна от слез, а на щеке – не сошедший алый след. Это брат тогда ей дал пощечину. Иола поспешно опустила взгляд в пол и положила ладони на ткань, которая была обернута вокруг ее талии. «О, уже начали!» – голос Жанны, как всегда, был беспечен и весел. Она подошла к Иоле, и хоть она стояла на небольшой табуретке, она едва была выше Жанны. Жанна пожала ее руки и устало рухнула на диван. Ей тут же поднесли чай с молоком. «Извини, я, наверное, отвлекла тебя от работы?» Жанна размешала сахар в чае и отложила ложку. Прежде чем ответить, она пригубила чай и блаженно закрыла глаза. «Я рада, что ты пришла», — честно ответила Жанна. «Подготовка к балу — весьма утомительное занятие, и мне необходимо отвлечься». «Но я могу порасспрашивать тебя о самом бале? Я ни разу не была на таких мероприятиях и совершенно не знаю, что там делать». «О, это просто!» – Жанна улыбнулась. «Пей, танцуй, развлекайся!» – Жанна сверкнула глазами. «И постарайся не умереть!» Иола бросила возмущенный взгляд на Жанну через зеркало. Она увидела это и засмеялась. «Не бойся, сейчас брат активно сотрудничает с Ордо Корвус. Твоя матушка очень впечатлила его. Он не позволит и волосу с твоей головы упасть». Жанна улыбнулась и приосанилась. «А мой брат из тех благородных людей, который держит данное слово». Но Иола вспомнила злой голос Григория, ту пощечину, след которой до сих пор проступал на лице Жанны, и внутренне поежилась. Не хотелось иметь с этим мужчиной ничего общего. В отеле Жанна чувствовала себя намного спокойнее и раскованнее. Когда со снятием мерок на платье Иолы было покончено, она не стала уходить, и они продолжили общаться. Жанна поделилась тем, что будет на балу, даже втянула в приятные хлопоты подготовки к нему. Они немного повеселились, выбирая окончательный дизайн десертов. Иола помогла с рассадкой вечерней трапезы. Иола заметила, что Жанна так и не вписала имя Роланда в рассадку. Неужели он и правда не придет? Размышления об этом прервали слуги. Жанна оторвалась от своих записей и посмотрела на служанок. Одна занесла пышный букет ярко-красных роз, а другая – поднос с двумя конвертами. Иола невзначай вытянула голову и попыталась рассмотреть. Оба конверта лежали печатями вверх. На одной был герб Рихгофенов. Иола настолько разволновалась, что не успела рассмотреть второй. Третья служанка внесла бутылку вина. «Сударыни изволят открыть вино с росы сейчас?» «Да, давай. Я приготовлю фрукты». Слуга поклонился и, пятясь спиной, вышел из кабинета Жанны. Иола замерла на диване. Розы мгновенно наполнили комнату своим ароматом. Зашуршал пергамент, Иола скосила взгляд. По лицу Жанны пробежала тень, но затем ее губы расплылись в широкой улыбке. «Не поверишь, Роланд перестал вредничать и все же придет. Ох, милый, из-за тебя все переделывать!» Она покачала головой и отложила его письмо. В груди у Иолы, как по щелчку, вспыхнул пожар. Было ли дело в том, что Иола знала правду, или в том, как из уст Жанны ее хлестнула милый в сторону Роланда? Перед глазами встали те фотографии, где они целовались. Иола нервно улыбнулась и принялась накручивать на палец длинную шелковую кисточку маленькой подушки, которые в изобилии лежали на диване. Зашуршали листы. Это Жанна начала пересматривать схемы посадок. Иола ждала, что она откроет вторую записку, но она не спешила этого делать. Кто же написал ей еще? Слуги опять вошли в кабинет. Служанка поставила перед Иолой и Жанной по тарелке с нарезанными фруктами. Слуга открыл вино и разлил по бокалам. Иола пить вино от Роланда не спешила, но запихала в рот дольки яблок, чтобы как-то заживать неприятный привкус досады на языке. Молчание между Жанной и Иолой затянулось. Чтобы как-то сгладить эту неловкость, Иола подошла к ней и заглянула в бумаги. «Может, чем помочь?» И в этот момент Иола увидела, что Жанна держит вторую записку, а ее пальцы дрожат. Часть слов растеклось под каплями слез, А другую часть Иола при всем желании не могла прочитать. Судя по завитушкам и длинным черточкам в словах, она была написана на языке империи. В дверь опять постучались. Вошла служанка, но Жанна ударила по столу. «Вон! Все вон!» – прорычала она. Служанка без лишних слов согнулась в глубоком поклоне и, не поднимая головы, выскочила из кабинета. «Вон!» – повторила Жанна, не поднимая головы. Ее голос был властным и не терпел возражений, но Иола подавила желание броситься на утек. Она не в таком положении, чтобы приказывать ей. Вместо этого Иола осторожно положила ладонь на плечо и ободряюще сжала. «Жанна, что происходит?» – осторожно спросила она. «Я слышала, как вы с братом кричали друг на друга, а потом ты приходишь со следом от пощечины». Жанна резко вскинула голову, прижала ладони к щеке и в ужасе посмотрела на Иолу. Она сбросила ее ладонь со своего плеча и вскочила на ноги. Она заметалась по кабинету, словно загнанная в угол лисица, затем внезапно вытащила все розы из вазы и в ярости швырнула на пол. «Ненавижу! Ненавижу!» – рычала она, топча розы от Роланда. «Ненавижу винную Марку всей душой! Эти вечно пьяные, ленивые люди, несговорчивые рыцари, аристократы, у которых самомнение высотой с дворец княгини, но при этом никакой власти, богатства, смелости поменять собственные жизни. Меня тошнит от Фрайбурга. Роланд!» Она распинала помятые листы роз по ковру. «Просто невыносимый! Он воплощение винной Марки, только перегара не хватает. А теперь он...» Жанну в момент покинули силы, и она рухнула на диван. Иола молча стояла на своем месте и смотрела на ее истерику. Это было очень неловко, но Иола понимала, что у нее просто сдали нервы. Сколько месяцев она сдерживала себя, подавляла эмоции и выполняла то, что ей говорит брат и отец. Крупные слезы текли по щекам Жанны и капали с подбородка ей на платье. Она шумно вздохнула раз, второй, а затем разревелась в голос. Она ладонями размазывала пудру и тушь по лицу, захлебываясь в собственном отчаянии и беспомощности. Иола налила в стакан воды, достала из кармана платок и медленно подошла к Жанне. Она в момент замерла и затравленно посмотрела на Иолу. «Как только проплачешься, выпей воды. Если почувствуешь потребность поговорить, я выслушаю тебя». Жанна грустно расхохоталась. Иола ожидала такого. Она подняла с пола наименее помятую розу и вложила бутон во влажные от слез пальцы Жанны. «У нас в винной Марке роза – это символ печати безмолвия. Я даю тебе слово, что наш разговор останется между нами». Жанна покрутила в руках бутон, но затем отбросила его в сторону. «Как много ты слышала из нашего с братом разговора?» «Почти ничего», – честно ответила Иола. «И я не стала подслушивать». «Почему?» – Жанна покачала головой. «Это дало бы тебе преимущество и власть надо мной». «Наверное, потому что я не дипломат из княжества. Я не думаю об этом». «А стоило бы». Жанна опять вскочила на ноги и начала мерить шагами комнату, сцепив руки за спиной. «Мой брак с Роландом фон Рихгофеном укрепил бы положение дружины в винной Марке. Я, как никто другой, подходила на эту миссию. Меня выращивали для подобной работы». Иола поморщилась. Жанна говорила это с ледяным спокойствием, словно это было нормой. «Ты не растение и не животное, чтобы выращивать для чего-либо», – нахмурилась Иола. Жанна лишь невесело усмехнулась. «Но Роланда, видимо, не возьмет ничто. Сначала я думала, что его просто не интересуют женщины. Но затем, когда заболел отец, и он передавал дела брату, я узнала, что дружина причастна к гибели его отца». Жанна вздрогнула и запнулась. «Я поняла, что Роланд ни за что не будет связываться с дружиной. Просто забеременеть от него тоже не вариант. Все было бесполезно. Но не только я была недовольна им. Он ни в какую не хотел продавать сырье Эразму, ни за какие деньги». Иола навострила уши. «Мы сблизились на почве ненависти к Роланду», пробормотала Жанна себе под нос и отвернулась. «А теперь...» Он скоро уедет обратно в империю, потому что накануне чертов Роланд согласился сдавать ему в аренду часть своих виноградников для сбора урожая. Жанна затряслась от злости. «А теперь еще! Еще!» Она опять зарычала от отчаяния и топнула ногой. «Ненавижу!» «Но почему бы тебе не поехать в империю?» Жанна резко обернулась и посмотрела на Иолу. «Сбежать с любимым в другую страну, подальше от семьи, ты на это намекаешь?» Жанна опять горько рассмеялась. «Ваш марчанский романтизм не имеет ничего общего с реальностью. Я собственность своей семьи, а моя семья принадлежит княгине. Мы все инструменты, чтобы нести ее волю. Отказ от этого равносилен предательству, а предателей княжество не прощает». Жанна опять отвернулась от Иолы. «Что есть личное счастье одной девчонки в сравнении с благом всего мира?» Иоле нечего было сказать. Она неловко поерзала на своем месте и уставилась на свои пальцы. Жанна опять подошла к дивану и смерила Иолу изучающим взглядом. «Спасибо за воду, платок и сочувствие». Жанна вновь стала той вежливой и уравновешенной девушкой из делегации послов. «Возможно, тебя задели мои слова по поводу винной марки. Но не воспринимай мою ненависть к стране и жителям на свой счет. К тебе я испытываю искреннюю симпатию. А теперь я попрошу тебя оставить меня одну». Иола с готовностью встала и, поддавшись неожиданному порыву, крепко обняла Жанну. Она сначала растерялась, а затем ответила на объятие. «Ты обещала никому». Иола кивнула. «И если сегодня увидишь Роланда, передай ему от меня искреннюю радость по поводу того, что он посетит мой бал». Ноги сами по себе принесли Иолу в белый журавль. Проходя мимо той самой двери, из которой вчера выходил Эразм, она повела плечами. Как странно все совпало. Иола заперлась в номере, села на диван и уставилась на часы. Чего она ждала? Роланда. Она чувствовала острую необходимость рассказать ему все, а еще просто увидеть. Время текло медленно. Вскоре Иола начала нервно расхаживать по номеру, пока не уселась за стол и попыталась скоротать время за расчетами. Но ее мысли то и дело перескакивали с одного на другое. Жанна, Эразм, Роланд, Донна, Ноа и опять Роланд. Иола заляпала несколько бланков чернилами, прежде чем сделала все корректно. Дело шло невероятно медленно и без прежнего удовольствия. Иолу саму это раздражало, но ничего с собой поделать не могла. Она то и дело бросала взгляд на часы. Когда пробило 9 вечера, Иола окончательно поняла, Роланд не придет. Она с досадой захлопнула книгу и сунула стопку с горе пополам заполненных квитков в выполненные. Не хотелось думать о том, что зря потратила время. Какая-никакая работа все же сделана. Иола вышла из номера и захлопнула дверь, а в голове крутилась мысль. Бесполезно потраченное время. Но желание все-таки увидеть Роланда пульсировало в висках. Ничего не поделать. Иола поправила шляпку и быстрым шагом направилась к таверне. В это время в приюте Ворона было, как всегда, шумно и людно. Иола огляделась и быстро протиснулась к барной стойке. Роланд стоял за ней и сосредоточенно разливал вино по кружкам. Но стоило ему заметить запыхавшуюся Иолу, он едва не перелил через край. Видимо, беспокойство было так четко написано на лице Иолы, что Роланд вместо приветствия бросил. «Следят?» «Что?» – Иола опешила. «Нет, нужно поговорить о Громовой». Роланд щелкнул пальцами, и сквозь толпу к нему пробрался один из молодых официантов. «Усади куда-нибудь девушку», – отдал приказ он и отвернулся. Ее увели и усадили в самый дальний столик в укромном уголке на втором этаже. Пьющие и отдыхающие люди не обратили ровно никакого внимания на нее. Вскоре к ней вернулся официант и принес ей стакан яблочного сока. Под кружкой была сложенная в несколько раз записка. Иола быстро развернула ее и прочитала. «Жди меня здесь. Ни с кем не говори». Иола скомкала записку и сунула в карман. «И сколько его ждать?» От нечего делать она покрутила в руках стакан с соком и начала пить его маленькими глотками. Нервное ожидание замедлило время, практически остановило его. Иола не могла не бросать взгляд на большие часы, висящие на стене. Прошло несколько минут, а ей казалось час. Неожиданно с громким скрипом к ее одноместному столику придвинулся стул. На него сел верхом Измаил и широко улыбнулся. И эта его улыбка не предвещала ничего хорошего. Он отсалютовал кружкой и сделал 2 больших шумных глотка. «Я даже не удивлен, увидев тебя тут», – произнес он нарочито громко. Иола вся напряглась. В общем, гомоне едва ли кто обратил на них внимание, но Измаил умеет быть настойчивым. А ведь Роланд просил ни с кем не говорить. Иола нахмурилась, сжала покрепче стакан и уставилась перед собой. Измаил еще какое-то время изучал ее внимательным взглядом, а потом улыбнулся еще шире. «Даже удивлен, что ты оказалась такой коварной. Как только перед тобой открылись головокружительные перспективы, ты ухватилась за них мертвой хваткой». «Бедняжка Донна, сколько раз ты еще разобьешь ее сердечко? Хотя...» Измаил с важным видом замолчал. Иолу всю затрясло. Умом она понимала, что лучше игнорировать его, но любопытство напополам со злостью начало жечь ее изнутри. Что с Донной? Что хотя? И что за перспективы, о которых он говорит? По спине прошелся холодок. Иула вспомнила слова Ноа про то, что он выменял один секрет на другой у Измаила. Он тут замешан или же... Измаил звонко ударил по столу. На этот раз на них покосились с соседних столиков. «Ну чего же ты? Не рада поболтать со старым другом?» Иола натянуто улыбнулась и посмотрела на Измаила. Неожиданно она почувствовала прилив сил, хотя и чувствовала до этого огромную усталость из-за всех приключений, которые свалились на ее голову. Иола наклонилась к Измаилу и произнесла, четко отчеканив каждое слово. «Пошел прочь!» Лицо Измаила вытянулось, но он быстро взял себя в руки и откинулся на спинку стула. На его губах опять заиграла улыбка. «Набралась грубости у своей новой княжеской подружки?» – бросил он. «Я могу уничтожить и ее репутацию, и твою за завтрашний выпуск газеты». «Тебя Ноа в канаве утопит, и ты это прекрасно знаешь», – парировала Иола. Измаил выпрямился на стуле и оценивающе глянул на Иолу. Та, в свою очередь, отсалютовала ему стаканом с соком и отпила еще несколько глотков. Он все понял, досадливо растер шею и встал со своего места. Иола тоже встала, потому что внутри появился неожиданный порыв похвалить Измаила и поблагодарить его за помощь в этом запутанном деле. Но тут на ее плечо опустилась тяжелая и горячая ладонь. Измаил посмотрел поверх макушки Иолы, криво ухмыльнулся и растворился в толпе. Иола медленно бросила взгляд через плечо и увидела позади себя Роланда. Он спешно убрал свою ладонь и сделал жест, приказывающий следовать за ним. Она осторожно огляделась, но в этот момент на первом этаже начался какой-то шум, и все посетители столпились у перил и лестницы, наблюдая за тем, что происходит внизу. Роланд толкнул неприметную дверь в углу и провел Иолу по тесной винтовой лестнице. Они оказались в просторном кабинете управляющего таверной. Гладкая покатая крыша делала потолок уж слишком низким, и Роланд казался еще больше. Через круглое большое окно лился тусклый серебряный свет восходящей луны. «Можешь сесть». Роланд махнул на жесткий стул перед рабочим столом и начал зажигать светильники. Иола села и отставила в сторону зачем-то взятый стакан с соком. Затем передумала и взяла его вновь, чтобы как-то занять руки. Роланд поставил на стол последнюю зажженную лампу и сел напротив Иолы. «Я видела букет цветов, что ты ей прислал, и записку». Роланд кивнул. Иола почувствовала волнение, оказавшись перед внимательным взглядом темных глаз. «Может, какая-то глупость была приходить сюда? Быть может, Роланд уже и так все знает, ведь он согласился на бал специально, чтобы насолить Жанне?» «Ее очень расстроило то, что вы... ты...» Иола закашлялась от смущения и глотнула сока. «Что винокурня решила отдать в аренду часть виноградников, потому что Эразм скоро уедет, поручив управляющему дальнейшую работу в винной марке». «Я бы ни за что так не сделал, но меня убедили», — кисло отозвался Роланд. «Но позвольте», — осторожно начала Иола. «Почти все виноградники нашей страны принадлежат вам, и вы не всегда успеваете вовремя обслуживать их. Инвестирование и сдача в аренду позволят вашему бюджету значительно обогатиться, и вы можете потратить их на обновление оборудования винокурни. Я уверена», — Иола вновь осмелела и начала говорить более открыто и не смущаясь, «что инженеры и мастера вольных городов могут предложить Хрустальной Росе что-то стоящее». Роланд сидел, подперев голову рукой, и внимательно слушал Иолу, не сводя взгляда. Она закончила говорить, повисла очередная неловкая пауза. «Прошу прощения за свои неуместные советы по ведению бизнеса», – пробормотала она. «Вы думали о моем предложении работать на меня?» – спросил Роланд. Иола потупила взгляд, но промолчала. Роланд еще какое-то время смотрел на нее, заставляя все ее внутренности сжиматься в непонятном томном ожидании. Затем он медленно встал. И Иола нервно подскочила на стуле следом за ним. Роланд обошел стол и медленно приблизился к ней. Иола подняла взгляд и замерла. Лицо Гера Рихгофена было необычно задумчивым, оттого еще красивее. Затем ее лица коснулись горячие пальцы. Роланд подушечками пальцев провел по щеке Иолы, и она перестала дышать. Синяк почти сошел. Дверь со стуком распахнулась. Иола охнула и сделала несколько шагов от Роланда, и отвернулась и от вошедшего, и от самого Роланда. «О, я вижу, я опоздал с новостями». «Но...» Иола поспешно взяла себя в руки и повернулась к нему, пытаясь придать своему лицу самое обычное и равнодушное выражение. Но скользнул взглядом по нему и не смог сдержать улыбки. Уголки его губ дрогнули, и он посмотрел на Роланда. «Я договорился с Викторией. Она будет служанкой нашей чудесной Иоланты на балу». Роланду это имя ничего не сказала, а Иола удивленно охнула. Виктория была частью Орда Корвус, но не была рыцарем, а лишь пажом, но ее сила поражала всех. Многие ломали голову, почему ее не возвели в рыцари, и Иола даже однажды спросила у матери, но получила сухой ответ: всему свое время. «Рыцарю Виктории можно доверять? Или она не из ордена?» – уточнил Роланд. Он отошел к своему столу и начал перебирать на нем бумаги, словно не хотел смотреть ни на Иолу, ни на ворвавшегося Ноа. «На прием не приглашают рыцарей», – вспомнила слова Ноа и Иола. «Верно». Ноа подошел к Иоле, приобнял ее за плечи и коснулся прохладным пальцем ее кончика носа. «Так что паж Виктория – идеальный вариант. Умная, элегантная, а сноровки в бою ей не занимать». «Хотелось бы обойтись без боя», – кисло отозвалась Иола. Роланд сложил бумаги в равные стопки и, наконец, посмотрел на Ноа. «Если это все?» Ноа посмотрел на Иолу, словно Роланд обращался к ней. «У меня больше нет новостей», – пробормотала Иола. «Тогда до встречи», – поспешил с прощанием Роланд. Ноа оценивающе бросил взгляд на Роланда. Иола присела в Книксоне и поспешила покинуть кабинет. Когда она закрывала дверь в кабинет Гера Рихгофена, она кожей ощущала воцарившееся в комнате напряжение, мгновенно образовавшееся между двумя молодыми мужчинами.